Гуго фон Гофмансталь, 1874-1929. Сказка 672-й ночи. Некий купеческий сын, который был молод, красив собой и давно остался без отца и без матери, присытился, едва минуло ему 25 лет, и обществом друзей, и пирами, и всей своей прежней жизнью. Большую часть комнат в своем доме он запер и уволил всех слуг и служанок, кроме 4, полюбившихся ему преданностью и характером. Так как ему не было дела до прежних знакомцев, и ни одна женщина не пленила его красотой настолько, чтобы ее постоянное присутствие рядом стало не то что желанно, но хотя бы терпимо для него, он все больше вживался в свое одиночество, которое, как видно, лучше всего отвечало его душевному складу. При этом он отнюдь не испытывал робости перед людьми, но, напротив, с удовольствием гулял по улицам и публичным садам, рассматривая лица встречных. Также не допускал он никакой небрежности в уходе за телом и за своими красивыми руками, заботился и об украшении своего жилища. Более того, красота ковров, шелков и тканей, или украшенных резьбой, отделанных деревом стен, или светильников и чаш из металла, или сосудов из стекла и глины, стало для него важней, чем он когда-либо мог предугадать. Понемногу у него открылись глаза на то, как оживают в его утвари все формы и краски мира. В переплетенных орнаментах он узнавал волшебную картину, переплетение всех чудес мира. Он обнаруживал очертания зверей и очертания цветов и переход одних очертаний в другие. Он видел в узорах дельфинов и львов тюльпаны, жемчужины и листья аканта. Он находил в них тяжесть колонн и сопротивление твердой почвы, порыв всякой влаги вверх и потом снова вниз. Он открывал в них блаженство движения и величавость покоя, мерный танец и мертвую неподвижность. Он обретал в них краски цветов и листьев, краски шкур диких зверей и лиц разных племен, краски драгоценных камней, краски бурного и спокойно сияющего моря. Он находил в них луну и звезды, и мистические шары, и мистические кольца, и выраставшие из них крылья серафимов. Долгое время был он опьянен этой огромной, полной глубокого смысла красотой, принадлежащей ему, и череда его дней становилась прекраснее, и проходила не так пусто среди этой утвари, больше уже не мертвой и не низменной, ибо это было великое наследие, божественный труд поколений. Но он чувствовал и бренность этих вещей ничуть не меньше, чем их красоту. Никогда не покидала его надолго мысль о смерти и настигала его часто среди смеющихся, шумящих людей, часто среди ночи, часто за трапезой. Однако никакой болезни у него не было, и потому мысль о смерти не ужасала его, скорее в ней было нечто величественное и торжественное, и сильнее всего она овладевала им, когда он думал прекрасные думы или опьянялся красотой своей юности и одиночества. Потому что его гордости служили и зеркала, и стихи поэтов, и собственное богатство, и ум, а потому мрачные изречения не угнетали ему душу. Он говорил: «Ноги сами приведут тебя туда, где тебе суждено умереть. и видел, как сам он, словно царь, заблудившийся на охоте, идет по незнакомому лесу среди редкостных деревьев навстречу неведомой участи. Он говорил: «Когда дом достроен, приходит смерть», и видел, как она поднимается по висячей лестнице, поддерживаемой крылатыми львами, во дворец, в достроенный дом, полный добра, добытого жизнью. Он мнил, будто живет в совершенном одиночестве, но четверо слуг кружились вокруг него, словно собаки, и он, хотя и мало говорил с ними, однако чувствовал каким-то образом их непрестанный помысел служить ему хорошо. И сам он начинал то и дело думать о них. Домоправительницей у него была старуха, чья умершая дочь выкормила купеческого сына. Остальные дети домоправительницы тоже умерли. Была она очень тихой, и холодом старости веяло от ее белого лица и белых рук. Но он любил ее, потому что она была в доме всегда, и с нею были связаны столь страстно любимые им воспоминания о голосе матери и о детстве. С его разрешения старуха взяла в дом дальнюю родственницу, 15-летнюю девочку, очень замкнутую. К себе она была очень сурова, и понять ее было трудно. Однажды темный внезапный порыв заставил ее броситься из окна во двор. Однако детское ее тело случайно упало на вскопанную садовую землю, и девочка только сломала себе ключицу, потому что из земли торчал камень. Когда ее уложили в кровать, купеческий сын послал к ней своего врача, а вечером сам пошел посмотреть, как она себя чувствует. Она лежала с закрытыми глазами, и он впервые мог так долго без помех смотреть на нее, дивясь странной, старчески разумной прелести ее лица. Только губы у нее были слишком тонкие, и в этом таилось что-то некрасивое и тревожащее. Вдруг она подняла веки, холодно и зло взглянула на него, потом, гневно закусив губы и превозмогая боль, повернулась к стене, так что лежать ей пришлось на больном боку. В мгновение ее смертельно бледное лицо стало зеленовато-белым. Она потеряла сознание и поникла, как мертвая, приняв прежнюю позу. Когда она выздоровела, купеческий сын, долгое время встречая ее, не говорил ей ни слова. Несколько раз он спрашивал старуху, не может ли быть, что девочке не нравится в его доме, но та всегда отрицала это. Единственного слугу, которого он решил оставить в доме, купеческий сын впервые увидел, ужиная однажды в доме посла, которого держал в том городе персидский царь. Слуга прислуживал ему с такой предупредительностью и деликатностью, и вместе с тем казался столь одиноким и скромным, что купеческому сыну интереснее было следить за ним, чем слушать речи остальных гостей. Тем больше была его радость, когда много месяцев спустя этот слуга подошел к нему на улице, поздоровался с ним так же степенно, как и в тот вечер, и без всякой навязчивости предложил ему свои услуги. Купеческий сын тотчас узнал его по сумрачному, темному, как тутовые ягоды, лицу и по чрезвычайной воспитанности. Немедля он был принят на службу, заняв место двух уволенных молодых слуг, до тех пор еще остававшихся у купеческого сына, который отныне и за трапезой, и везде принимал услуги только от этого степенного, сдержанного человека. Тот почти никогда не пользовался разрешением отлучаться вечерами из дому и выказывал особую привязанность к хозяину, чьи желания спешил предупредить и чьи склонности и неприязнь молча угадывал, так что привязанность его к новому слуге все росла. Но хотя купеческий сын позволял прислуживать за столом только ему, блюдо с фруктами и сладким печеньем обыкновенно приносила служанка, молодая девушка, старше маленькой всего на 2-3 года. Девушка была из тех, которых издали, к примеру, когда они выходят танцевать перед зрителями при свете факелов, едва ли возможно счесть очень красивыми, потому что при этом не разглядеть тонкости черт. Но так как он видел ее вблизи и ежедневно, его поражала несравненная красота ее глаз и бровей, а ленивые, безрадостные движения красивого тела были для него словно загадочный язык некоего замкнутого и полного чудес мира. Если в городе становилось слишком жарко, и вдоль домов лились волны удушливого зноя, а томительными жаркими ночами в полнолуние ветер гнал по пустым улицам облака белой пыли, купеческий сын перебирался со всеми четырьмя слугами в горную местность, где у него был загородный дом в долине, стесненный темными склонами гор. У многих богатых людей были там загородные дома. С обеих сторон в пропасти низвергались водопады, и от них было прохладнее. Луна почти никогда не всходила над горами, но из-за черной стены появлялись большие белые облака, торжественно проплывали по темно мерцающему небу и исчезали с другой стороны. Здесь купеческий сын жил привычную жизнью в доме, деревянные стены которого были всегда овиваемы свежим запахом садов и прохладой множества водопадов. От полудня до того часа, когда солнце скрывалось за горами, он сидел в саду и читал. Чаще всего одну и ту же книгу, в которой описывались войны некоего великого царя, жившего в стародавние времена. Иногда посредине рассказа о том, как многотысячная конница враждебных царей с криком обращалась вспять, или как их боевые колесницы срывались с крутого берега реки, он невольно прерывал чтение, потому что даже не глядя, вдруг чувствовал устремленные на него взоры всех своих слуг. Не поднимая головы, он знал, что они на него смотрят, не произнеся ни слова, каждый из своей комнаты. Ведь он так хорошо узнал их. Ощущение этой чужой жизни рядом было сильнее и навязчивее, чем ощущение собственной жизни. Сам он порой вызывал у себя легкое чувство растроганности, либо восхищение. Они же — лишь загадочное стеснение сердца. С отчетливостью кошмара ощущал он, как жизнь старых с каждым часом движется к смерти, неостановимо и тихо изменяя их черты и жесты, столь знакомые ему. Как жизнь обеих девушек понемногу пустеет и будто бы лишается воздуха. Словно ужас и смертная горечь забытого по пробуждении страшного сна, его тело невольно угнетало незнаемые ими самими тяжесть их жизни. Иногда, чтобы не поддаться боязни, ему приходилось вставать с места и ходить взад и вперед. Но даже разглядывая скрипучий гравий у себя под ногами и напрягая все внимание, чтобы различить в прохладном запахе земли и травы, долетающий до него светлыми вздохами аромат гвоздики или в теплых, чересчур сладких волнах воздуха аромат гелиотропов, купеческий сын чувствовал на себе их взоры и не мог думать ни о чем другом. Даже не поднимая головы, он знал, что старуха сидит у окна. Бескровные руки на прогретом солнцем подоконнике, бескровное, подобное маске лицо, все более жуткое пристанище беспомощных черных глаз, которые все не могла закрыть смерть. Даже не поднимая головы, он чувствовал, что слуга на минуту отошел от окна к шкафу сделать что-нибудь. Не глядя вверх, он с затаенным страхом ждал мгновения, когда тот вернется к окну. Когда он отпускал приподнятые обеими руками гибкие ветки, чтобы забраться в самый заросший участок сада, когда сосредоточивал все мысли на красоте неба, с которого сквозь темную сеть ветвей и ползучих лоз падали блестящие осколки влажной лазури, все его помыслы, вся его кровь были проникнуты ощущением, что глаза обеих девушек устремлены на него. Ленивые и тоскливые глаза старшей, мучительно требующие чего-то, и внимательные глаза младшей, чей сперва нетерпеливый, потом снова насмешливый взгляд был еще мучительней для него. При этом у него ни разу не появилось мысли, что они смотрят именно за тем, как он бродит с поникшей головой или склоняет колени перед гвоздикой, чтобы подвязать ее лыком, или нагибается, проходя под ветвями. Нет, они видели всю его жизнь. Видели всю глубину его существа, его скрытую человеческую неполноценность. Так овладел им давящий на сердце страх перед жизнью, от которой никуда не деться. Страшнее, чем непрестанное наблюдение, было то, что эти люди принуждали его столь бесплодно и томительно думать о себе самом. Сад был слишком мал, чтобы от них убежать. Но когда он находился совсем рядом с ними, страх его совершенно угасал, настолько, что он почти забывал происшедшее. Тогда ему было под силу совсем не обращать на них внимания, либо спокойно следить за их движениями, которые были ему настолько знакомы, что рождали в нем постоянное, почти физическое ощущение их жизни. Девочка встречалась ему лишь изредка, на лестнице или в передней, зато трое других часто оказывались в одной с ним комнате. Однажды он заметил старшую девушку в наклонно висящем зеркале. Она шла через соседнюю комнату, пол которой был немного выше. Однако в зеркале она выходила из глубины ему навстречу, ступая медленно и с усилием, но держась прямо. В каждой руке у нее было по тощему индийскому идолу из тяжелой темной бронзы. Их разукрашенные подножья она поддерживала ладонями. Темные богини поднимались от ее бедер вплоть до висков, налегая всей своей мертвой тяжестью на ее живые нежные плечи, а темные головы со злым змеиным ртом, с тремя яростными глазами во лбу и с причудливыми украшениями в холодных твердых волосах колыхались возле оживленных дыханием щек и в такт медленным шагам касались красивых висков. Казалось, она выступает так тяжело и торжественно не из-за идолов, а неся красоту собственной головы, ее тяжелые украшения из живого золота, свернутые по обе стороны светлого лба косы, подобные шлему царственной воительницы. Он был захвачен ее красотой, но ясно сознавал при этом, что ничего бы не испытал, если бы держал ее в объятиях. Он вообще знал, что красота служанки рождает в нем томление, а не желание. Поэтому он не стал долго смотреть на нее, но покинул комнату, вышел в переулок и, охваченный странным беспокойством, побрел между домов и садов по узкой полоске тени. Наконец он пришел на берег реки, где жили садовники и торговцы цветами, и долго искал, зная, что ищет напрасно, какой-нибудь цветок, чьи очертания и аромат, или какое-нибудь пряное растение, чей улетучивающийся запах внушит ему то же сладостное вожделение, спокойно обладать ими, которое таилось в красоте его служанки, отнимавшей у него спокойствие и уверенность. И пока он понапрасну оглядывал полным томления взором душные оранжереи или склонялся над просторными грядками под открытым небом, которое уже темнело, память его непроизвольно, а потом и мучительно, против его воли, все снова повторяла строки поэта. Склоняющимися стеблями гвоздик, ароматом спелого зерна, пробуждала ты мою тоску. Но когда я тебя нашел, то была не ты, кого я искал, то были сестры твоей души. И случилось в эти дни так, что купеческому сыну принесли письмо, немного его обеспокоившее. Подписи в письме не было. Тот, кто его послал, в темных выражениях обвинял старого слугу, который якобы совершил в доме своего прежнего хозяина персидского посла какое-то гнусное преступление. По всей видимости, незнакомец питал большую ненависть к слуге и присовокупил множество угроз. И по отношению к купеческому сыну, то он его был непочтительным и даже угрожающим. Отгадать, на какое преступление намекал отправитель письма и какую вообще цель он преследовал, коль скоро не называл себя и ничего не требовал, было невозможно. Купеческий сын несколько раз перечитал письмо и признался себе в том, что одна мысль потерять столь неприятным образом старого слугу пугает его. Чем больше он размышлял, тем сильнее волновался, и тем невыносимее делалась мысль о потере одного из тех существ, с которыми его срастила воедино привычка и другие таинственные силы. Он метался взад и вперед. От волнения и гнева ему стало так жарко, что пришлось сбросить кафтан и пояс и остаться босиком. Ему казалось, будто оскорблением и угрозам подверглось самое сокровенное из всего, чем он владел. Будто его принуждают бежать от самого себя и отречься от всего, что ему мило. Жалея самого себя, он, как всегда в такие мгновения, чувствовал себя ребенком. Он видел, как всех четверых его слуг насильно удаляют из дома. Ему представлялось, будто все содержание его жизни безмолвно от него уходит. Все горестно-сладкие воспоминания, все полубессознательные чаяния, все несказанное, что потом будет выброшено и сочтено ничем, как груды водорослей и морской травы. Впервые он понял то, что в детстве вызывало в нем ярость. Тревожную любовь, с какой его отец относился ко всему приобретенному, к богатствам, собранным под сводами лавки, к прекрасным неодушевленным детям своих поисков и забот, к таинственным порождениям смутных, но глубочайших в его жизни вожделений. Он понял, что великий царь, живший в стародавние времена, умер бы, если бы у него отняли земли, которые он покорил, пройдя от Западного моря до Восточного, и повелителем которых он мнил себя, хотя они были так велики, что ни власти над ними, ни дани с них он не имел, ничего, кроме мысли о том, что он их покорил, и другого царя над ними нет. Он решил сделать все, чтобы только уладить это дело, так его пугавшее. Ни единым словом не обмолвившись слуге о полученном письме, он пустился в путь и один поехал в город. Там он решил прежде всего отыскать дом, в котором жил персидский посол, в смутной надежде найти там какую-нибудь точку опоры. Однако, когда он прибыл, день уже клонился к вечеру, и в доме никого не было, ни посла, ни молодых людей из его свиты. Только повар и один из младших песцов сидели в прохладной полутьме в проходе ворот. Но оба были так уродливы и отвечали так коротко и ворчливо, что купеческий сын в нетерпении пошел от них прочь и решил завтра явиться сюда в более подходящее время. Из-за того, что он не оставил в городе никого из слуг, жилище его стояло запертым, и ему пришлось, словно чужестранцу, подумать о прибежище на ночь. С любопытством чужестранца пустился он по знакомым улицам и, наконец, вышел на берег маленькой речки, почти пересохшей в это время года. Оттуда, занятый своими мыслями, он пошел по невзрачной улице, где жило много публичных женщин. Потом, не выбирая дороги, он свернул направо и оказался в пустынном тихом тупике, заканчивавшемся высокой крутой лестницей. На лестнице он остановился, чтобы сверху обозреть пройденную дорогу. Оттуда можно было заглянуть во дворы домишек. Там и сям на окнах были натянуты красные занавески и стояли уродливые пропыленные цветы. От широкого, пересохшего русла речки веяло смертным унынием. Поднявшись выше, купеческий сын очутился в квартале, которого, насколько он мог вспомнить, раньше никогда не видел.